Помните о цели. Задайтесь вопросом, зачем вам вообще социальные сети? Это может быть общение с определенной группой людей, или возможности, которые она вам открывает, или доступ к новой информации. Со временем цель забывается. Вы начинаете использовать симпатичные фишки, которые подворачиваются под руку, и в результате вместо осмысленного общения третий час обновляете ленту с забавными картинками. Для борьбы с залипанием полезно помнить, зачем вы вообще завели себе аккаунт. Я очень много времени провожу, листая ВКонтакте и Инстаграм. Могу зависать так часами, просто обновляя страницу. Знаю наверняка, что там ничего нового интересного не появится. Ага, за 2-3 минуты. И вот так не особо продуктивно проходят мои выходные. Листаю, обновляю, жду чего-нибудь интересного, а его все нет и нет. Но я все равно это делаю, снова и снова. Одна из ловушек мышления – ожидание награды. В мозге есть участок, ответственный за выделение дофамина, гормона, который стимулирует нас на действие, обещая по завершении что-нибудь вкусненькое. Проблема в том, что это ожидание ради ожидания, а не результата. В одном эксперименте лабораторным мышам вживили электрод, воздействующий на выделение дофамина, и подключили его к кнопке. И мыши превратились в наркоманов, жмущих на кнопку до тех пор, пока не умирали от истощения. Ради ожидания удовольствия мыши сносили даже удары током и были готовы бегать по раскаленному полу. Стоит ли удивляться, что люди точно так же попадают в ловушку ожидания награды и снова обновляют ленту в поисках дофамина, игнорируя реальную жизнь. Часами, годами. Дофамин – прекрасный нейромедиатор, ответственный за достижение целей и необходимый, чтобы не впасть в депрессию. К сожалению, он же отвечает и за выработку привычек. И, увы, не всегда полезно. Можно зависать в соцсетях ради удовольствия, но в этом случае особенно важно не превращать их в фастфуд для мозга. Задавайте себе вопросы. Я правда наслаждаюсь процессом, медленно и вдумчиво просматриваю все. Или листаю в ожидании награды, в ожидании чего-нибудь, что меня порадует, а оно никак не попадается. Если второе, вы превращаетесь в лабораторную мышь. Нужно сделать процесс ощутимым удовольствием, и в этом поможет осознанный подход к потреблению информации.